Последняя беременность была у нее тяжкой. Делали кесарево сечение. Это было 2 года назад. И с тех пор она никак не может в себя прийти. То тут болит, то там. Ломит ноги, поясницу, голову. Раза 2-3 на дню она уходит в свой закуток, отгороженный в избе шкафом с зеркалом и ситцевой занавеской. Ложится там, охает. Ох, дурак старый, и делать ничего не делала, а уж приваливаюсь, мочи нет. Она все время ругает себя, что не делает ничего. А сама встает в 3-4 часа, топит печь, готовит сразу завтрак и обед, варит кашу утятам, греет пойло тёлке. Ночка все время прилаживается и сосет контрабандой морозку, за что и морозки, и ночки попадает крепко. Раньше держали еще свиней, и Шура не успевала запаривать и таскать из печки ведерные чугуны с крапивой и картошкой. Печь протопится, она уже вымесит и сажает в нее хлеб. Правда, хлеб печет 2 раза в неделю, не больше. Причем хлеб бывает будний, похуже, сюда Шура чего только не намесит, и праздничный полегше и посветлее. Около 6 нам уже слышно на сеновале, как Шура разговаривает с Морозкой и начинает зыкать и звенеть о жестяную даенку молоко. Звук сначала сухой, резкий, потом все мягче и мягче. «Что ж ты меня, дура така, по морде-то хлещешь? Стой, что ли, идол дурной! Разнолетник бы тебя не видал! Фарья така!» Потом надо напоить и выгнать скотину утят, прибраться, а там и завтрак подоспел. Ребята поднялись. Вовка кричит. «Мамка, молока давай, кому говорю?» Садимся все в кухне за столом, перед большой миской с супом или со вчерашней холодной ухой, брошены на клеенку деревянные ложки, хлеб свежий нарезан полукилограммовыми кусками. Молоко стоит в стеклянных крынках. Кому вчерашнее холодное, кому утреннее парное. Старого меда уже нет, а новый только завязывается. Иван скупится его трогать. Но иногда вырежет все-таки рамку. Все лакомятся, прихваливают, выплевывают жеванный воск на стол. Воск дороже меда стоит по закупочной цене. Шура ест стоя, почти не садится никогда. Ест немного. Пронесет несколько ложек, и все. Сыта. Только пьет молоко парное. Отзавтракали, надо на огород идти. За пасекой в окошко присматривать, воду греть на костре, стирать, наволочки шить, опять утят кормить, доить. И вот так до позднего вечера. И что это разломило меня нынче собаку стару? И не делала ничего, а ноги отымаются, не иначе дождю все же быть. Ваньк, принес бы пчелки 4 на поясницу-то мне. Ох, дура стара, прости, Господи. Шевакал и сура богаты рыбой. За шевакалом в пойме есть еще полузаросшее озеро Травное, по которому еле проберешься на лодке, но уж зато там самые лени. По килограмму и больше. В Шевакале водятся андатры и бобры. Вечером от дома сверху видно бывает, как андатра режет воду, словно перископ. Дед Антон стреляет зверьков, больно много рыбы они поедают. К тому же андатру в закупку можно сдать. Первого сорта шкурка рубль, второго 80 копеек. Дед Антон каждый вечер отправляется ставить и проверять сети. К нему ездят за рыбой со станции. Сам Луцков приезжает, о Луцкове речь впереди. И нам всем чуть не каждый день бывает на уху. Дед Антон сильно кривонок, суховат, мелкорослый. Ему за 70, но, как он сам признается, ничего у него пока не болит. Уши слышат, глаза видят. Он всегда побрит чисто. У него усы седые и завитки седые из-под картуза. Он суетлив, услужлив. Говорок у него мягонький. Уютный, милый дед. И улыбается хорошо. Сидит вечером на крылечке. Вырезает себе мундштучок ореховый. Говорит, что будет сигаретку надвое резать и курить. Жена у него умерла несколько лет назад. Сын где-то на Дальнем Востоке. Для Шуры с Иваном он тоже как бы член семьи. Вовка говорит, он у нас сиротиночка Ильич-то. Всего хозяйства у деда Антона. Сети, тулуп, ружье и чайник. Чайник настоящий, рыбацкий, видавший виды. Сроду болтается он на рогатине над костром, сроду его не чистили, и так славно пахнет рекой и дымом кипяток из него. Чаю тут не знают. Дед Антон запаривает в чайнике лычку черемуховую или шиповник. Шура, когда самовар ставит, тоже запускает туда шиповнику. Но дед хитроват. Приходится ему хитрить с рыбкой. Кому дать, кому отказать. Где-то в потайных местах на озере стоят у него садки, куда он непременно припрячет часть улова. Карасей получше, плотвичку покрупней, а то и налима. Вчера принес он хорошую щуку и карасей с десяток. Лида стала жарить на костре карасей в сметане. Вкусно было чертовски. Но никому, кроме нас с нею, новое блюдо не понравилось. Кисло, а в рыбе хороша сладость. Вовка натаскал целое ведро ракушек из озера. Лазал без штанов в тине у самого берега. Орал от радости, отполаскивал ракушку от грязи и кидал в ведро. Иван увидел и загорелся. Сейчас зажарим. И вот собрались у костра. Помыли еще раз ракушки. Они крупные, крупнее морских мидий. Некоторые чуть не в руку Вовкину. Повесили в ведре над костром. Ракушки закипят, раскроются, вылезут. Тогда их надо почистить немного и жарить можно. Пока ракушки кипят, мы рассказываем про устриц, слегка обрызнутых лимоном, как Пушкин писал. А Иван, не слушая, нам в ответ с возбуждением говорит, «Да у них мясо лучше, чем у рака. Рыбье мясо. И вкус, как у рыбы. Мы, бывало-то, в голодные годы всей деревни их ели. Бывало, и не найдешь уж в озере раковинки-то. Рад бы, да не найдешь. Я вот их, ей-богу, люблю. И мне и рыбы не надо». Ракушки прокипели, воду слили. Иван, Валенка и Лида сели вокруг ведра чистить их. Перламутровые изнутри раковины бросали тут же в траву. Отрезали какие-то темные желудочки. Мякоть ракушек и по виду и на ощупь сделалась, как белая резина. Пахли они тиной. Я со страхом думал, что придется эту гадость пробовать, а Иван продолжал говорить, как вкусны ракушки и сколько их пришлось когда-то поесть. — Быть в Японии, — сказала Лида, — и ракушек не попробовать. Вовка притащил сковородку, Шура, скрипя сердце, дала масло. Начали жарить. Моллюски сжимались и желтели от жара. Я попробовал. Разжевать это можно было с трудом. Все так же пахло тиной. Я собрался с силами и сказал, что мне это не по вкусу. Шура ходила вокруг сковороды, глядя на нее сверху, как на пакость какую. Она так и не попробовала, не отведала японского блюда. Вовка, Иван и Лида ели втроем. Мы сидели и смотрели на них с сочувствием. Лида, в конце концов, не выдержала, схватила с тарелки вилкой кусок требушины, стоявшей рядом, к обеду были щи с требухой, съела и облегченно дыхание перевела. День ото дня все жарче. Иван, Шурка и Толька не выходят с пасеки, пчелы роятся. Я надел свитер. Шура завязала мне тесемками рукава на запястьях, выбросила из сундука старые чесанки, на голову надел я сетку и тоже завязал ее вокруг шеи. Обрядился, как космонавт, и отправился. Пчелы не любят одеколона, табака, пота, всякого нового запаха, и шутить с ними нельзя. Однажды здесь, на лугу, пчелы зажалили лошадь. Было очень сухо, нектар почти пропал, пчелы были злы, а тут еще неумелый возчик пригнал под самую пасеку лошадь, а лошадиный пот пчелам всего ненавистнее. Никто ничего не мог сделать. Тысячи пчел набросились на несчастную скотину, покрыли ее, как шубой, не выпустили. Потом, как рассказывают, 3 дня никто не мог выйти из дому. До того разъярилась пасека. Бывают случаи, что и людей зажаливают пчелы до смерти. Пчелиная матка откладывает 1000 яиц. Из одних выводятся рабочие пчелы, из других — трутни, из третьих — матки. Маточники закладывает матка тогда, когда семья собирается разделиться. Старики покидают дом, чтобы оставить его молодым. У пчел иные законы, чем у людей. Маточников обычно несколько, когда они созревают, и новая матка вот-вот появится на свет, старая матка вылетает из улья, а за нею и все старики. Начинается роение. Та матка, которая выведется в оставленном улье первой, будет там хозяйкой. Остальные маточники пчелы перегрызут, уничтожат. Рой вылетает из улья и прививается где-нибудь поблизости, обычно на стволе ближайшего к улью дерева или на ветке покрепче. В какие-нибудь полчаса, на глазах цепляясь друг за друга, пчелы повисают на дереве живым огромным комом. Рой гудит особенно. Уже по звуку в раскрытые и забранные марлей окна можно угадать, что какой-то улей начал роиться. Пока пчелы собираются в рой, несколько десятков разведчиков отправляются по окрестным местам искать подходящее место для семьи, обычно дупло в лесу. Важно не упустить их, не дать уйти, пересадить семью в новый улей. Пчеловод обычно загодя просматривает все рамки по нескольку раз. Рамок на каждом улье 12, а ульев больше 100. И срезает маточники или собирает их в специальные маточные клетки. Но уследить трудно. Семьи все равно роятся, да и должны роиться. Сегодня снимают уже 5-й рой. Я дымлю дымарем, в котором горит гнилушка. Шурка лежит животом на ветке березы и половником, как черную живую кашу, собирает пчел и бросает их в высокое лукошко, подвешенное на суку. Иван обивает соседние ветки, сгоняя с них пчел. Мы похожи на водолазов или на ремонтников атомных котлов. Мы погружены в опасность, как в воду. Все вокруг пронизано громким злым гулом и неистовым мельканьем оскорбленной стаи. Шурка швыряет партию. Одни падают и прилипают внутри лукошка, другие вылетают и бросаются назад или на нас. Важно, чтобы большинство оказалось в лукошке. Тогда и матка перейдет туда, а за нею и другие. Потом Лукошка подержит вам шанники и, подготовив улей, высыпет в улей пчел. Они жалят нам руки, но это не страшно. Никакой уважающий себя, как говорит Иван, пчеловод не станет надевать рукавицы. Я приношу в руках толстых трутней. Лида визжит и готова бежать вон из дому. За день сняли 9 раев, вчера 6. Лодок у Ивана и деда Антона 2. Красная и маленькая. На красной можно уехать впятером, хотя на вид кажется, что и троих не увезет. Она плоскодонная, с широкой кормой и скошенными бортами, так что похожа как бы на пол лодки. Но она что-то рассохлась совсем. Шевакал переедешь, и уже набирает воды по щиколотку. Сидеть нельзя. Сначала я не умел грести одним веслом. Вовка меня научил. Как-то зазвал он нас утром на рыбалку. Выехали мы, я пересел на корму. Попытался грести, не выходит. Весло вибрирует, лодка разворачивается все время в одну сторону. Лида глядит испуганно, вцепившись в борта, Вовка смеется. Так и пришлось снова уступить ему место. Он взял в руки короткое, вроде лопатки, весло, и лодка пошла легко, быстро. Он вел ее среди тростника и кувшинок лихо, как гондольер. Выехали потом на середину, размотали удочки. Вовка вытащил банку с червями в капроновом чулке. Сам насадил червей на крючки, сам вывел лодку на те места, где рыба должна брать. Целый час глядели мы на поплавки, но хоть бы кто клюнул. «Айдате на Суру, тогда там должна быть», — сказал Вовка. Мы пристали к другому берегу, вышли, отправились лугом к Суре. «Не спеши, Вовка, давай гулять». «Можно. Куда нам?» Лида шла босиком, пела песню и плела на ходу венок из клевера. Мы с Вовкой рвали и ели коневник, очищали зубами толстые стебли и жевали всласть. Я рассказывал ему, какая Москва. Во всякую мою паузу он торопился спрашивать: «Что ж, и лесу нету у вас? А пчелы-то есть?» По его вопросам я мог догадаться, что понятие о Москве складывается у него весьма причудливое. Если бы попросить его нарисовать Москву, то выйдет, должно быть, Соколовка, набитая красными автобусами, кучей людей, вроде нас с Лидой, а под землей еще поезд идет, и свет везде горит. В свои 8 лет Вовка умеет стрелять из отцовского ружья, знает всякую рыбу, птицу, деревья, помогает на пасеке, знает, зачем к овцам отец барана из деревни приводит, и много других подобных вещей, которые знают и умеют обычно деревенские дети. Но в кино Вовка не был еще никогда, телевизора не видел. Я нарисовал ему военный корабль, он не мог сказать, что это. Вот мороженое он ел. Знает. Луцков мороженое делает. Все дети теперь его пробовали. Мы шли вспаханным полем, уже подсохшим и пыльным. «Посеяно, небось, а мы топчем», — сказал Вовка. Он раскраснелся от жары. Под мышкой нес охапку коневника и шел теперь позади, устал. Я рассказал ему, что поля нарочно прикатывают. Если прикатать, то зерно теснее сойдется с землею, скорее набухнет и прорастет, а так может попасть между комочков в воздушную сумку и пролежать долго. Вовка подумал и согласился. «Похоже, верно говоришь». Мы вышли на высокий заросший берег Суры. пробирались долго сквозь высокую крапиву, пока отыскали спуск и песок внизу. Сура текла желтая, глинистая и полноводная. Стрижи носились над нею с пчелиной скоростью. Мы разделись, улеглись на песочке и ели опять коневник. Вовка чистил его ножом и угощал. «Это тебе, тетя Лида, а это тебе». Удить мы не стали. Когда вернулись к Шевакалу, разомлевшей от солнца и воздуха, наша красная лодка насочила в себя столько воды, что 20 минут вычерпывали, никак вычерпать не могли. Вовка сказал, что потонем, пожалуй. Разделся до трусов и нам велел раздеться. Но ничего, переехали. Все-таки с тех пор на красной лодке не ездим, а берем маленькую. Это прелесть, что за лодка. Она только на двоих, легка, как перо. Рукой станешь грести, и то идет, слушается. А грести одним веслом ловко и весело, и руль сразу. Я научился и гоняю теперь, как на байдарке. Вовка глядит с одобрением и не говорит ничего, не поправляет. Значит, все в порядке. Курам подложили утиные яйца. Они вывели утят и теперь ходят с ними к бочажку, где утята учатся плавать и добывать корм. Утят много, 27 штук. Они растут на глазах и теперь бегут под горку к своему озерцу впереди двух своих мамок. Куры торопятся следом, квохчут обеспокоенно, понять ничего не могут и снуют по берегу всякий раз, когда утята лезут в воду. Когда утята быстро ковыляют впереди, а куры за ними, то куры, наверное, с недоумением думают о разнице двух поколений — старого и молодого. Когда собакам бросают хлеб или кости, они не кидаются все на один кусок, каждый ждет своей очереди. Привыкли, что если одной дают, то и другим тоже будет. Еще в первый день, когда приехали, Лида бросила кусок колбасы Грозному, а для других уже не осталось. Маленький букет подошел и изумленно обнюхивал Грозному морду. Мол, что же это такое вкусное, ты сожрал, собака? К вечеру, когда затихает птичья разноголосица, перестает стучать дятел, умолкает глупая и надоедливая кукушка, она начинает свой крик с какого-то старческого перханья, прокашливанья, и кричит не ку-ку, а хву-ху. Когда не слышно горлинок и скворцов, заводит свою песню «Соловей». Он берет первые короткие ноты, пускает первую короткую трель, распевается как тенор. Потом модулирует все увереннее и смелее, щелкает все громче, трели становятся выше и длиннее, а паузы короче. Один поет над озером, второй на пасеке, еще где-то третий, четвертый. Колдовство соловьиного пения заключается в том, что он заставляет себя слушать, заставляет ждать после одной трели следующую, как-то, мол, будет на этот раз. Дольше ли? Мелодичнее? Всякий раз вариант бывает другой, и это интересно. Соловью никто не мешает, только дуры лягушки да выпь на болоте, которая вдруг хамским и насмешливым, утробным своим уханьем оскорбит соловьиную сентиментальную тишину. В последний раз, помню, я слушал соловья где-то в гостях. В московской квартире поставили на радиолу пластинку. Она долго крутилась впустую, только шорох какой-то шел. Потом защелкала. Потом трель пролилась коротко. Все замерли благоговейно, умилились. Еще с полминуты шуршала, и потом снова разок пропела. И пластинка кончилась. Соловьи будут петь теперь до тех пор, пока птенцы не выведутся. Самка сидит в гнезде на яйцах, а соловей ей поет, чтобы не скучно было. Мы пришли из лесу. В избе сидели гости. Двое мужчин в шелковых теннисках. Их велосипеды стояли у крыльца, а белые кепки висели в избе на гвоздиках. Один черненький, построже и поначальственней, другой рыжеватый, поблагодушнее и поразговорчивей. Только как-то странно метался из сеней на крыльцо, в дом не заходил. Гости приехали разжиться метком, но Иван ни одной рамки еще не вырезал, меда у него нет и одарить нечем. Нашел только одну рамочку со старым медом, полакомиться. Гости привезли с собой бутылку, распили ее без интереса, заели медом. Шура оправдывалась, что нечем закусить, и в самом деле не было ничего. Иван тоже чесал в затылке, тер сокрушенно щетину. Словом, все вышло как-то неловко.